«Здравствуй, Лунь!» Сознание еще не успело ничего понять, а рефлексы уже сработали. Левая рука перехватила оружейный ремень и сильным движением рванула его вперед и вверх. Сайгу, вынырнувшую под плечом, автоматически перехватила правая рука за шейку приклада, в то время как левая уже сомкнулась на пойманном цевье. Разворот к источнику шума и... «Да, недурно!» И тихий смешок. «Этого человека я никак не мог встретить. Слишком невероятно даже для зоны. Но это точно был он. Как всегда, без капюшона или защитного шлема, отчего хорошо видно, как серебрятся коротко стриженные седые волосы. Лицо характерного светло-бронзового загара, какой бывает только в зоне. Аккуратная борода-эспаньолка, тоже совсем белая, и знакомый прищур крупных серых глаз. Острый, пронзительный, но при этом не злой, скорее любопытный. И знаменитый комбез. Уникальный, говорят, даже какой-то особенный, подаренный когда-то командиром монолита за исцеление. Комбинезон впоследствии был доведен до ума при помощи секретных свойств разных штуковин из зоны. А уж лучше, чем этот человек, в артефактах никто не понимал. «Доктор?» «Ну, если вы меня признали, то, может, прекратите целиться, уважаемый?» «Вы же умерли?» «Кто вам такое сказал?» Доктор улыбнулся. «Пеночка должна была передать вам, что я ушел, ведь я и впрямь уходил по делам. А уход, тем более временный, это отнюдь не смерть». «Но, сталкер, после того, как вы вернулись от координатора, думаю, не стоит обращать внимание на некоторые условности. И, кстати, как моя воспитанница? Я в курсе, что она вас провела к саркофагу, но потом я уже не мог за ней наблюдать». «Была в порядке», — я опустил сайгу. «У Красного леса она уже вполне сносно говорила. Да, знаете, в какой-то момент я даже перестал замечать, что она не человек». «Вот как?» «Удивительно. Не думал, что мое, скажем так, воспитание сохранится на такое длительное время. Она снова удивляет меня. Чувствую, что жива, и мало того, какое-то время даже общалась с другими сталкерами. Но информация отсюда шла очень тяжело, пока я отсутствовал». «Да. Пойдемте посидим. Здесь у одного из корпусов есть подходящее чистое местечко, где я уже развел костерок и собрался отобедать. Составьте компанию». И доктор уверенно прошел сквозь опасный проем и направился к высоким цилиндрическим бочкам цементного завода, у которых действительно был виден дымок. Я проследовал за ним. Прав болотник. В другое время и с другим опытом, пожалуй, стоило бы удивиться. Теперь же, после смерти и встречи с координатором, я вполне мог ожидать такого. Уходил, значит. Ну ладно, сейчас и поговорим. По душам поговорим. И насчет того задания, и обещаний, что мы выживем, и всего прочего. «Присаживайтесь», — доктор передал мне кусок доски. «И, как говорится, чем Бог послал? Осторожней, не обожгитесь». Я принял из рук доктора дымящуюся банку гречки с бобами и мясом, которая до этого стояла рядом с костерком. Банку я отставил, немного помолчал, вздохнул и... высказал. Все, что думал о затее доктора, передать желание монолиту. О том, как здорово использовать людей в качестве пешек в какой-то непонятной шахматной партии. О том, что мы попросту погибли в перестрелке, спасая пенку от долговцев. Что мертвым быть не очень-то здорово. И что, даже будучи зомби с гниющей рукой, я был живее, чем сейчас. Что из-за чьей-то бредовой теории о конце света мы со стажером, Хип, просто потеряли друг друга. Что материться при докторе, впрочем, не хотелось. Поэтому я просто тихо выпустил набранный для залпа воздух обратно в атмосферу. Доктор слушал меня спокойно, даже задумчиво, перемешивая в своей банке горячую кашу одноразовой пластиковой вилкой. Иногда кивал, даже улыбался немного печально. И когда я закончил, он просто спросил. «Да, я гарантировал, что вы выживете. Но разве вы сейчас мертвы, Лун? Насколько я помню, из этой миссии, которую я попросил выполнить, вы вышли живым». На это сказать было нечего, и я просто кивнул. «Что касается второго обвинения, Лун, того, что вы друг друга потеряли из-за моей просьбы, то это зря. Вы ведь на армейские идете, верно?» «Да, это так». «И зачем, точнее, за кем вы туда направляетесь, догадаться несложно. Видите ли, сталкер, после опыта, скажем так, небытия, некоторые грани нашего человеческого существа стираются. Понятно, что прежними нам не быть, хотя бы потому, что теперь мы знаем о мире несравненно больше, чем до этого специфического, опасного, но иногда необходимого опыта. И это сильно отражается на личности, даже в том случае, если мы не желаем этого признавать. но то, что мы считаем настоящим, то, что есть в нас, останется неизменным». Доктор аккуратно подцепил вилкой горку каши, отправил в рот, неторопливо прожевал. Затем покопался в рюкзаке и достал две банки энергетика. «Держите. С чаем сегодня, увы, ничего не получится. Свой термос я забыл дома. Придется попить этой газированной гадости. Впрочем, весьма приятный на вкус». «Да, о чем это я? Называйте меня провинциалом, но после того, как эта девчонка притащила то, что от вас осталось, причем фактически притащила на себе, я был потрясен. Не подумайте, я слышал разные истории, читал много книг, но я академический ученый, Лунь, получивший еще советское атеистическое образование, которое до сих пор небезосновательно считаю лучшим. Для меня любые отношения между полами выглядели исключительно химико-физиологическими процессами. Гормоны, инстинкты, химия мозга. В общем-то, все, никакой эзотерики и прочей фантастики. Даже знания, скажем так, обогащенные зоны, все равно показывали мне справедливость всех основных научных утверждений. Ну, из той крохи информации о настоящем положении вещей, которую человек благодаря науке познал, и познал правильно. Но вы меня удивили. Правда. Я понял, как мало в сущности я знаю об этих самых отношениях. Знаете, доктор, я уже начинаю сомневаться в том, что мы хоть что-то знаем, если честно. И вы правильно сомневаетесь, сталкер. Однако та самая малая толика мира, познанная человеком при помощи науки, познана верно. Правда, это даже не верхушка айсберга, а так, ледяной осколок, тающий в руках. Но, однако, и он может многое рассказать о свойствах ледяной горы. Вы, наверное, уже догадались, о чем я попросил монолит. Да, я читал ваши записи. Знания. Вы попросили его о знании. Я был первым ученым НИИ, который сам, без проводников и помощников, с одним автоматом и комплектом плохонькой защиты, в нарушении всех инструкций, покинул группу в районе Красного леса, после чего через Припять добрался до саркофага. И знания я получил. Монолит, знаете ли, иногда выполняет просьбы по-своему, так как только он один и умеет. Дословно. Неграмотный дурак попросил волшебника сделать его всезнайкой. Ну, допустим, стремился паренек к знаниям, несмотря на убогий умишка. А волшебник взял, да и наколдовал дураку огроменную библиотеку с множеством самых умных книг, объясняющих буквально все на свете. А потом ушел, забыв научить дурня грамоте. Тому только и оставалось, что листать тома и смотреть картинки. Доктор помолчал, затем усмехнулся и поскреб опустевшую банку вилкой. «Ну, потому и уходил я, Лунь, грамоте учиться. Примерно туда же и почти точно таким же образом, как и вы. А что касаемо смерти, вот, думаю, вы бы удивились, узнав, как с этой штукой все обстоит на самом деле. Да вроде как проходили уже». Проходить и понять – вещи разные, сталкер. Скажем так, смерть существует, но не везде и не всегда. И не для всех, если можно так выразиться. Мы ведь живем не в системах координат, не только в том пространстве и времени, что способны воспринимать наши примитивные органы чувств. Ведь в сущности мы воспринимаем глазом только узкий, крохотный спектр электромагнитных волн и ничего кроме них. Ухо слышит колебания газа, и это все, что ухо может слышать. Обоняние, осязание, вкус при всем его многообразии еще более узкоспециализированные органы чувств, которые развиты у человека намного хуже, например, зрения. В основном все приборы, изобретенные человеком, лишь усиливали органы чувств или переводили информацию в доступный для нас вид, искажая ее при этом до безобразия. И неужели разум, укомплектованный столь убогими и несовершенными инструментами познания, как наши хиленькие каналы, и способный воспринимать мир только через них, не ограничен уже только этими пределами? Конечно же, ограничен, причем очень жестко. В мире, допустим, полностью слепых существ, и притом наделенных разумом, открытие световых волн будет доступно только исключительному гению. И даже он сможет понять их, оперируя не зрительными образами, а какими-нибудь звуками или даже запахами. Если ты попытаешься объяснить такому существу, пусть и невероятно умному, гениальному даже, как выглядит свет или перспектива, что такое картина или фотография, то ты ничего не добьешься. Никогда это существо не поймет тебя так, как ты этого хочешь. Оно не видит, и этим все сказано. Поэтому и я сейчас не в состоянии объяснить вам, сталкер, множество тех вещей, что стали мне понятны. просто потому, что вы не сможете это воспринять, увидеть и, соответственно, понять. Постарайтесь, а вдруг? Ладно, доктор усмехнулся. Когда я вас лечил, точнее, наблюдал за тем, как вас вытаскивает с того света пенка, кое-какие ваши особенности привлекли мое внимание. Например, ваша способность видеть сны, непростые сны, которые вас всегда нешуточно раздражало. Это вас пугало, хотя, и вы говорили об этом, вам снились артефакты в знакомых участках зоны. «Да было такое», — я откашлялся, — «не один раз. И то, что я потом нашел хабар именно на том чердаке, который приснился, можно считать совпадением, случайность». «Случайностей не существует, Лунь. Заявляю вам это с полной ответственностью. Любая случайность не случайна. Это, скорее, единственно верная реализация одного из бесконечного числа сценариев реальности». Ладно, я отвлекся. «Так вот, сталкер, это не случайность. Это даже не прогноз, а именно знание, пришедшее тебе из зоны в удобоваримом для тебя виде, минуя органы чувств. Выброс 2007-го не только вычистил из тебя большую часть памяти, но и кое-что дал взамен. Какая-то часть тебя уже знала, что на крыше заброшенного дома лежит артефакт. Одна из тысяч твоих граней передала информацию другой грани тебя. Да, твоя личность, все то, что ты решил считать самим собой, всего лишь одна из тысяч граней тебя настоящего, о которых ты, тем не менее, знать не знаешь. Мало того, мир, который ты видишь трехмерным, на самом деле таким не является. Ты живешь одновременно в сотнях измерений, не понимая этого и не в состоянии понять. Не потому, что ты глуп, а просто потому, что ты человек. И ты упорно оставался человеком, не желая быть никем иным. А когда сдался и начал уходить, считая, что сошел с ума, тебя вытащила твоя девчонка. Ты слишком человек, Лунь, и никогда не захочешь стать таким, как Прохоров. В зоне уже есть доктор, смотритель, бессмертный. И, думается мне, координатор еще не совсем покинул эту часть мира. Нам не хватает только сталкера, Лунь. Что же, придется поискать кого-нибудь еще. «Стоп, док, стоп!» Я махнул рукой, едва не вывернув разогретые консервы. «Уже мозг закипает. Да и как-то страшновато становится». «Да, конечно», — доктор усмехнулся. «Есть у меня странная привычка вываливать на человека сразу горы информации. Ну, я думаю, вы это заметили при первых наших встречах». «А по поводу обвинений, я на самом деле виноват, пытаясь навязать вам тот путь, который не является вашим. Но миссия, сталкер, та, которую я вам поручил, была очень нужна, поверьте. Необходима даже. Хотя она и не принесла ожидаемых результатов, вы все равно все сделали правильно. Даже больше, чем правильно». «Ну, раз результаты не те получились, то когда же человечество вымрет по новым прогнозам?» «Человечество не вымрет. Этот сценарий реальности был ошибочен с моей стороны, Лунь. Человечество не вымрет», — доктор покачал головой. «Я видел, очень хорошо видел это событие, но сделал не совсем верные выводы, потому что мыслил как человек. Единственным правильным решением было то, что я поручил вам ту самую миссию. Я уже знаю, что Монолит также правильно выполнил мою просьбу. Только так, как и нужно было это сделать». Доктор бросил опустевшую банку в костер, где она начала шипеть и пощелкивать от выгорающих остатков жира. Пшикнуло колечко банки с напитком. «Ну, какие планы на будущее, сталкер?» — просто спросил доктор. «План номер один — никогда не ввязываться в непонятное задание», — сказал я с серьезным выражением лица. Доктор рассмеялся, кивнул, мол, намек понятен. «Ну, а потом...» — я немного задумался. «Как говорится, тот, кто загадывает на будущее, зону смешит. Впрочем, да простит меня эта особа, планирую я с ней завязывать, док. Постараюсь подкопить денежек, заработать на уютный схрон у моря и остаток жизни провести там, где много лета и солнца. Может, старею, но к истине, что сталкеры от старости не мрут, стал относиться немного иначе с недавних пор. По крайней мере, ведь не такая это и плохая цель, верно, док? Хоть какая, но есть». «Ну, это во-вторых», — доктор хитро прищурился. «Вас не проведешь, уважаемый. А во-первых, дойти до армейских складов и хотя бы поговорить. Да, просто поговорить. Хотя бы. Мы были отличной командой, док. Больше, чем командой. Намного больше. И если нам не суждено чувствовать друг друга так, как раньше, то хотя бы пройти не один километр в совместных ходках. Даже если между нами ничего больше нет, одиночество ощущается намного хуже, если успел от него отвыкнуть. Надеюсь, она думает так же. В идеале, лето и солнце я хотел бы встретить тоже с ней, с Хип. Мы уживемся рядом, и нам будет что вспомнить и о чем поговорить, док, даже если мы так и останемся друзьями. Сомневаюсь, Лунь, очень сомневаюсь в этом. Док допил энергетик, положил смятую банку в рюкзак и веточкой выколупал из костра прогоревшую консервную жестянку. Повторяю же, я был тогда очень сильно впечатлен, когда она притащила ваш полутруп на волокуше. И еще сильнее был впечатлен, когда пеночка поведала мне об истинных причинах вашей болезни. Зона, конечно, постаралась, не без того. Но подлинной причиной было совсем другое. Вы сошли с ума от горя и тоски, сталкер, когда Хип, как вы думали, пропала в зоне. Пенка никогда не лжет. Она не умеет этого делать. Иначе я бы не поверил, что такое может быть не в бульварных романах, не в старых наивных фильмах, а в нашем реальном мире. Поэтому я и занят сейчас поисками другого сталкера. Хотя вы подходили на эту роль как нельзя лучше. Может, чем помогу? Вы уже отказались подписываться на это задание, Лунь. Помните? Доктор хохотнул. Нет, Лунь. Боюсь, это будет поход не в этой зоне. И простому, даже очень опытному сталкеру-человеку с ним не справиться. А вы в этом плане безнадежно упрямы. Слишком, если можно так выразиться, человечный. Вы свою миссию выполнили на отлично. И большего я требовать от вас, конечно, не стану. Док, еще вопрос. Я сбросил рюкзак и из тайного внутреннего кармашка вынул сверток с алмазом. Координатор просил сберечь эту вещь, мол, пригодится. Говорил, что это осколок самого камня, его подарок. Других объяснений не было. Дайте-ка взглянуть. Доктор аккуратно развернул салфетку, и в дневном свете прозрачная призма начала играть ледяными лучами. Да, действительно. То-то я думаю, почему присутствие монолита так сильно ощущалось именно рядом с вами. Факт. Осколок камня. Точнее, фрагмент, отдельно кристаллизовавшийся на его основе. Да, мощная вещица. Исключительно мощная. Доктор задумался. Это ключ, Лунь. Сейчас это просто уникальный, единственный в своем роде артефакт. В отличие от всех прочих образований, созданных зоной спонтанно, без какой-либо системы, эта вещь появилась благодаря вам и, пожалуй, самому монолиту, решившему вас за что-то одарить. Природа монолита мне, как и координатору, непонятна до сих пор. Не тот уровень знания, к сожалению. Но природа его взаимодействия с нашим миром уже достаточно ясна. Этот камень — мощнейший информационный процессор нашей реальности, модулирующий ее на любых уровнях сложности. Теперь уже на любых. Когда его нашли, монолит только начинал эволюционировать, просыпаться, поглощая информацию изо всех возможных источников, из которых человеческий разум был самым подходящим. Со временем от группы осознания он перешел к поглощению информации от всех людей, до которых мог дотянуться. И, набрав достаточно, если можно так выразиться, опыта, просто подключился к единому информационному полю Земли. Остается только догадываться, что именно попросит у него наша планета. Могут же быть у нее желания. С другой стороны, камень все еще управляем. Координатор вышел на новый уровень взаимодействия с монолитом. И я почти уверен, Прохоров найдет необходимые рычаги. Поэтому шанс того, что предполагаемая мной катастрофа состоится, теперь уже ничтожно мал. Лидер осознания жив и по-прежнему управляет монолитом. Возможно, он даже понял его природу. Впрочем, я скоро получу возможность убедиться в этом лично. Каким образом, док? Монолита в нашем мире больше нет? А это что, по-вашему? Доктор усмехнулся, возвращая мне алмаз. Пусть кроха, но все же. Вещица уровнем как раз того самого информационного поля планеты. И при достаточном умении с ней можно горы свернуть. Но в вашем случае это гарантия того желания, что загадала Хип, найти именно вашу грань мира из множества существующих. Настоящую Лунь, а не ту часть сознания координатора, в которой вы побывали, если что... Да, я знаю и это. Поэтому сохрани ее обязательно. Спасибо, доктор. вы сейчас куда-то собрались? Может, по пути?» «Нет, Лунь, с радостью составил бы вам компанию, но дела. Нужно навестить наших новых долговцев. Там один важный человечек в душегубку залез. Пока еще держится, но через пару дней все, будет не жилец. А потом поищу вам замену и еще раз уйду. И боюсь, в этот раз очень и очень надолго. На этой грани, Лунь, мы уже не встретимся. Здесь пройдет слишком много лет. Будь здоров, сталкер. И вот, держи, еще один подарок от меня. На добрую память. Сейчас эти штуки в ней будут стоить очень дорого, так что считай это моим взносом на ваш схип «Южный схрон» у моря». И доктор протянул мне светляк. Небольшой, с половину кулака увесистый шар яркого желтого цвета с плотной аурой из синих, красноватых и пурпурных сполохов. От прикосновения артефакта руку до самого плеча окутало плотным теплом. По коже побежали мурашки, пальцы почувствовали тонкую щекотную вибрацию гладких боков, странно холодных на ощупь, при том, что световая корона была ощутимо теплой, почти горячей. Редкая вещь. В моем послужном списке ни разу не случалось такой вот находки. Да и, наверное, по пальцам можно пересчитать сталкеров, которым выпадало такое везение. Не просто хабар. Небольшое, но крепкое состояние было в моих руках. «Спасибо, док!» «Смотри, не продешеви, альтруист!» Доктор улыбнулся. «И запомни, сталкер, крепко запомни. Когда все зоны мира начнут слабеть и сдавать позиции, уходи немедленно, слышишь? Просто бросай все и уходи, если не сделал этого раньше». И доктор, зачем-то подобрав горелую консервную банку и сунув ее в рюкзак, резко поднялся и, не оборачиваясь, быстрым шагом пошел прочь. Затем что-то случилось. Пространство вокруг дока зарябило, пошло волнами, и фигура в комбезе разом превратилась в серое облако, чтобы полностью исчезнуть через пару секунд. Только глухо ухнул воздух, подняв облачко пыли. Я опустил взгляд вниз, к костру. Старые, уже вбитые в землю дождями угольки, заплывшие грязью. Через кострище тянулся глинистый след, наверное, оставшийся еще с июльских ливней. Никаких следов недавнего огня. Но в моих руках все еще была открытая банка энергетика. Шипели в напитке пузырьки газа, да и жестянка от каши с мясом и бобами лежала тут же, у ног. Я поднялся, немного оторопело оглянувшись вокруг и при этом едва не выронив светляк, после чего, спохватившись, быстро упаковал его в контейнер. Хоть и считалось, что даже прикосновение к артефакту улучшает здоровье, однако фанили светляки не слабо. Ну как же так? От дока не осталось даже следов на земле, хотя я хорошо видел рубчатые отпечатки своих ботинок. И костер горел. Факт, я сам подбрасывал в него щепки. А здесь почти год на кострище не разводили огня. Хорошо видно, что угли уже старые, сор на них, трава жухлая клочьями. В несколько быстрых глотков допив банку, оно мне сейчас действительно было надо, я зачем-то сунул ее, уже пустую, в карман и выдохнул. Ох, зона! Зона! Рвать тебя по-черному! Не показалось ведь мне? Банки, вот они! И артефакт в контейнере тихонько по стенкам звякает. Значит, в своем я уме? А может, и это более вероятно, до сих пор, как говорят фримены, штырит меня? Не попался ли я в таком случае иллюзу? Тварюга эта со сталкером шутить любит, этого не отнять. Впрочем, проверить можно было очень легко. Но сначала желательно отсюда уйти так быстро, как только можно. Если сидит тварина в бочках цементного завода, то днем за мной не полезет. Факт, они темноту уважают. Я еще по дороге щелкнул камерой ПМК немного, мятую банку из-под энергетика, и тут же, не глядя, сунул мини-компьютер обратно в карман. Чуть подождать. Секунд 20, не больше. Посмотреть на экран. Значит, не глючит. Вот он, снимок. Четко все. И палец виден. И серебристый бок отблескивает. Даже состав можно прочитать. Камера на ПМК хоть и небольшая, но способная. Способ это верный и единственно надежный. Ежели иллюз тебе мозги портит или злой морок накатил, то на фотке пустую руку только и увидишь, а то и вообще серый пустой экран. Не хватает у твари фантазии, чтобы такой обман раскусить и соответствующую картинку наслать. Уф, значит, я с ума не схожу. Ну как же так? Был ведь костер. И консерва горячая тоже была. Вкусный, кстати. Ну, док. и при обычной своей жизни ты удивлял, а после своих уходов так и подавно. И стало мне вдруг жутко. В смысле, не просто страшно, а именно жуть берет. Тяжелое такое неуютное ощущение, от которого ты даже внутри весь мерзнешь и зубы лязгают. На дикую? Нет, не сегодня. В другой день. А пока нафиг отсюда. Причем в темпе вальса. Еще крюк через свалку и восточную часть Ростока делать. Можно было бы и насквозь, выгадал бы пару километров, но лучше уж лишний раз Седова своим присутствием не нервировать. Долговцы на принятие решений товарищи быстрые, и по боку им может быть даже моя научная карточка.